Глава 10. Ему потребовался месяц на то, чтобы все утрясти. Найти людей, которые могли рассказать, где в тот вечер покупал наркоту Джамирев, чтобы вывести из подозрений собственного сына. Это было совсем непросто, ведь они упустили самое главное – время. Но, как ни странно, в этом Громову помогла его головная боль. Карина Каримова. Дочка его работодателя и лучшего друга, за которой ему поручили приглядывать. В свое время девочка отжигала по полной. Кажется, ее коснулись все пороки, свойственные и доступные лишь тем, кого в народе величали «золотой молодежью». Отдельная рана на теле загнивающего общества. Детишки богатеев. Те, которые с детства не знают ни в чем отказа. Путешествия по всему миру, брендовые шмотки, элитные школы. Это так быстро приедается, становится обыденным и пресным, что маленькие засранцы начинают искать для себя более острых ощущений. В пьянках, оргиях, наркоте. Меньше всего Громов хотел возвращать Карину в это все дерьмо. Да и своими проблемами он ни в коем случае не хотел делиться. Но эта хитрая проныра каким-то образом прознала, что он интересуется смертью Джамирева. И не отставала от Глеба несколько дней, пока он не плюнул на все и не спросил прямо о том, что ей известно об этом. «А тебе зачем?» — поинтересовалась девчонка, вытягивая вперед длинную тощую ногу с алым педикюром. Глеб поморщился. Каримова не собиралась сдаваться и провоцировала его на каждом шагу. «Чертова Лолита!» «Личный интерес». «Серьезно? И в чем же?» «Каким к тебе боком, Рафик?» «Никаким. Но моего родственника обвиняют в том, что именно он толкнул Джамиреву дозу, от которой тот ископытился». Карина села на диване, сложив ноги по-турецки. Моргнула и по-детски открыла рот. Маленькая девочка, которая слишком рано стала взрослой. «Серьезно? У тебя есть родственники?» «Вот уж не знала». «У всех есть родственники. Ну. Так как? Тебе что-нибудь известно о его дилерах?» «Да так. Если очень надо, могу узнать». «Ну уж нет. Если не в курсе, не лезь. Твой папенька с меня шкуру спустит, если узнает, что я тебя в это втянул». Предостерег девушку Громов, впрочем, уже понимая, что с таким же успехом он мог приказать ветру не дуть. Карина уже закусила у дела. И теперь ее было не остановить. «Да брось, Глеб. Мне давно следовало вернуться в строй. Встретиться со старыми друзьями». «С этими уродами? Даже не думай об этом». «Ну что ты заладил? Я уже полностью здорова. Не ты ли мне совсем недавно советовал вернуться к обычной жизни? Сосредоточиться на одногодках и все такое?» Хитро сощурилась девушка. Глеб тяжело вздохнул. «Он. Кто ж еще? Ведь надо было хотя бы попытаться переключить ее внимание с собственной персоны. На кого угодно, лишь бы только она отстала. Но не к твоим непутевым друзьям. Понятно? Я предупредил, Карина. Не смей в это лезть, не то...» «Не то что. Выпаришь меня?» — поинтересовалась юная прелестница, перекидывая ноги с одной на другую, как какая-нибудь недоделанная Шерон Стоун. «Выпарю, если понадобится», — нахмурился Громов и вышел из комнаты. В последнее время у Каримовых он бывал не так часто и всегда возвращался к себе домой. Да, та квартира, наконец, стала его настоящим домом. А все потому, что все в нем наполнилось ей. Наташей. Она потихоньку осваивалась на новом месте. Привыкала. Странно, но на это ей потребовалось больше времени, чем привыкнуть к нему самому. Но Глеб и не торопил. Только наблюдал внимательно, как постепенно расширялся ареал ее обитания. Если раньше Наташа передвигалась лишь по маршруту ее комната, ванная, кухня, то теперь стала заходить дальше. На большую лоджию, в гостиную, к нему в кабинет. Примерно через неделю после ее к нему переезда она стала готовить. Глеб и не думал, что ей может этого захотеться, поэтому каждый раз заказывал еду в ресторане. А в тот день вернулся домой, а там уже пахнет. Чем-то вкусным и таким... домашним. «Я испекла пирожки и приготовила жаркое», — выскочила из кухни Наташа. Ничего. Глеб сглотнул, покачал головой, с наслаждением впитывая в себя ее голос, в котором зазвучали непривычные возбужденные нотки. Ничего. Надоела уже эта ресторанная жрачка. Наташа улыбнулась. Качнула головой, подтверждая его слова, и залипла на нем своим странным, немигающим взглядом, к которому он привык. «Я еще прибралась. Пыль осела. Ничего?» «Ничего. У меня обычно домработница этим занимается, но я подумал, что тебе может не понравиться присутствие посторонних». Наташа отвела взгляд. Кивнула. «Завтра я хотела бы пойти на репетицию. Ну, после того, как навещу Кирилла». «Репетицию?» «Да. Я пою в церковном хоре в храме Николая Чудотворца. Скоро Пасха. Я думаю, что мне давным-давно следовало бы вернуться к работе». «Тебе рекомендовали больше отдыхать», — напомнил Глеб, кивнув на ее едва заметно поплывшую талию. Не будь он на ней до такой степени помешанным, возможно, и не заметил бы. Но он был. От него ничего не могло укрыться. «Я знаю. Но когда малыш родится, мне потребуются деньги. Много денег. Я ведь не смогу некоторое время работать, и еще неизвестно, сможет ли работать Кирилл». Последнее предложение Наташа уже почти шептала. Громов не знал, радоваться ему или плакать. С одной стороны, было хорошо, что она понемногу выбирается из своего кокона и больше не лежит в кровати, гипнотизируя взглядом стенку. С другой... Черт. Ей бы следовало себя поберечь. У Наташи был низкий гемоглобин, давление. Она плохо набирала вес. К тому же на днях с большим опозданием у нее начался токсикоз, все прелести которого он ощутил в полной мере. В понедельник Глеб даже на работу опоздал. Так плохо ей было. «Наташа, послушай сюда». «Да, Глеб Николаевич». «Ты по поводу денег вообще не беспокойся, ладно? У меня этих денег на 10 жизней хватит. И что бы ни случилось с Кириллом... В общем, у меня ведь никого больше нет. Только вы с маленьким. Слышишь?» Он даже ее легонько встряхнул. Наташа подняла взгляд. Загадочно улыбнулась кончиками губ. Кивнула. Взяла его руку и приложила к щеке. Громов сглотнул. Нет, он знал, что это ничего не значит. Просто Наташа проявляет эмоции не так, как другие люди. И в этих проявлениях нет ничего такого. Никакого скрытого смысла или подтекста. Не то чтобы это хоть что-то меняло. Его член подпрыгнул и болезненно запульсировал. Телом пронеслась дрожь. Глеб опустил тяжелые веки, но это тоже была ошибка. Его взгляду предстала ее тугая, аккуратная грудь, которая тоже заметно прибавила в объеме. Острые колпачки сосков натянули плотный трикотаж футболки. «Я к тому, что...» Громов откашлялся, отвел взгляд куда-то в сторону. «Ты, конечно, занимайся чем хочешь. Ну, без надрыва, ладно? Чувствуешь, что устала? Забей». «Хорошо». Губы разъехались еще чуть шире. «Правда?» «Угу. Я только на репетиции и, может быть, озвучу рекламу. Мне предлагали мультик». «Озвучить мультик?» «Да. Я очень хотела. Но боюсь подвести людей. Это долгий проект, а я не уверена. Ну, вы понимаете?» «Не знал, что ты такой востребованный специалист», — честно признался Громов. В отношении ее работы он как-то не рыл. «Ой, это все голос. В детстве с меня смеялись, дразнили китом». Совсем по-детски хихикнула Наташа. «Китом? Ты была пухленькой?» «О, нет», — замахала руками Наташа. «Не в этом смысле. Слышали когда-нибудь, какие они издают звуки? Утробные такие. Вот я так же гудела, когда злилась. Голос у меня, слышите какой?» «Очень красивый голос». «Правда?» «Да, я сразу в него... В общем, понравился он мне, да». Может быть, вы когда-нибудь послушаете, как я пою. Ну, в храме. Если захотите, конечно. В храме он не был, наверное, с крещения. Собственного. Не того, что народ праздновал в январе, сигая в прорубь. С Богом у него были свои отношения. Сложные. Но чтобы ее послушать, он мог пойти и в церковь. Конечно. Обязательно. На Пасху тяжелая служба. Вечерняя длится всю ночь. А там сразу заутренняя. Так они и жили. Утром Наташа обязательно ехала к Кириллу, проводила у него пару часов, а потом возвращалась либо домой, либо на репетицию. К началу мая у них установился какой-никакой распорядок. Днем каждый занимается своими делами, а вечером... Вечером они были всегда вдвоем. Всегда вместе. В один из таких вечеров в дверь позвонили. Громов нахмурился. Бросил взгляд на часы. «Мы кого-нибудь ждем?» Широко распахнула глаза Наташа. «Нет. Даже странно». Покачал головой Громов, стараясь игнорировать, как у него сжималось все внутри от этого «мы», ставшего уже таким привычным. Глеб подошел к домофону и чертыхнулся, глядя на Карину, за спиной которой маячила парочка его ребят. Только ее здесь и не хватало. Громов помедлил. Хотя какой в этом был смысл? Ну не выгонять же эту малолетнюю дурочку. Повернул замки, распахнул дверь. «Ну, наконец-то! Что ты так долго?» Пробормотала девушка, просачиваясь между дверью и Глебом. А спустя мгновение замерла. Глаза сузились. Подбородок высокомерно взмыл вверх. Она переступила с ноги на ногу и в приказном тоне скомандовала. «Так, ты пока эту выпроведи, я в кухне подожду. Разговор есть серьезный». Наташа дернулась. Моргнула и уже сделала было шаг назад, но Глеб перехватил ее руку. «Для начала разуйся», — рявкнул он гостье, отчего обе девушки вздрогнули. «Наташа весь день убирала». «А, так это твоя горничная? Ну ладно, ладно, разуюсь. Чего ты сразу орешь?» «Не мели чушь. Наташа здесь живет. Говори, что хотела, или выметайся». «Вот как?» — снова сощурилась Карина. «А я думала, тебе нужна информация по Джамиреву». Наташа вздрогнула. Обхватила себя руками. Однажды она пришла к Громову и попросила все ей рассказать. Не сразу. На это ей потребовалось некоторое время и десятки схем, которые она чертила в блокноте, подаренном ей для этих целей Глебом. Он и рассказал. Как есть, рассказал без утайки. Понимая, что полуправду она не простит. И про проигрыш в рулетку, из-за которого все началось, и про наркоту, и про девку. Ну и про роль Джамиревых в этом всем. Рассказал и тут же об этом пожалел. Потому что правда далась Наташе сложно. Она опять замкнулась в себе. И не пробиться было к ней, не достучаться. Не вытащить из тех дебрей ужаса, в которых она бродила совсем одна, потерянная и сбитая с толку. «Иди в кухню, Карина. Там поговорим». Чуть понизив голос, распорядился Громов и, уже не глядя на девчонку, обернулся к Наташе. «Хочешь поприсутствовать при разговоре?» «Нет. Лучше потом вы сами мне все расскажете». Несколько долгих секунд Громов вглядывался в ее лицо в попытке понять, как ему лучше всего поступить, в который раз пораженный ее доверием. Как всегда, в такие моменты все в нем переворачивалось. Потревоженным зверем рвалось наружу. Держать себя в руках становилось с каждым разом сложнее. «Хорошо. Я постараюсь быстро». Глеб поднял руку и, не удержавшись, погладил Наташу по щеке. А она, уже ставшим таким родным жестом, подтянулась за его пальцами. Опустила подрагивающие ресницы на фарфоровые бледные щеки и ненадолго замерла. «Ну, я пошел?» Она прикусила губу, кивнула и попятилась. Громов проводил ее взглядом и пошел таки в кухню. «Надо было бы пацанов пригласить». Те так и продолжали топтаться на лестничной клетке, но Глеб не решился. И без того слишком многолюдно стало в его доме. Наташе это могло не понравиться. Карина стояла, подпирая задницей барную стойку, и крутила в руках бутылку виски. «Нальешь?» как только тебе стукнет 21. Эй, у нас 18. А ты в Америке будешь жить, забыла? И вообще, давай ближе к делу. Но девушка переходить к сути своего визита не торопилась. Вызывающе вскинув взгляд, она спросила. Что это за девка с тобой?